Жить, чтобы выжить. Винным ягодам я предпочитаю долголетие. Антоний и Клеопатра. 1, 2, 34. Она стояла наверху широкой лестницы совой отеля, рядом с Уэллсом, и принимала входивших гостей. Каждому она говорила что-нибудь любезное и улыбалась за себя и за него, потому что настроение его за последнее время было скорее сердитое и мрачное, и в улыбке пухлого лица появилось что-то саркастическое. Мир явно не слушал его и шел совсем в другую сторону, а не в ту, в которую он его звал. Прием был торжественный, и устроил его пен-клуб в честь Уэллса, его 70-летний юбилей. И так как за последнее время он для всех явно стал писать хуже, и в литературных кругах, и в широкой публике стал терять престиж, которым пользовался еще 10 лет тому назад, не говоря уже о более раннем периоде. Его друзья, преимущественно люди его поколения, молодых он теперь любил все меньше, устроили этот прием, чтобы поднять ему настроение. В эти годы он был председателем пен-клуба. Мура в этот день принимала гостей как хозяйка. Примечание. Голсуорси умер в 1933 году, и Уэллс был выбран председателем. Горели люстры в высоком зале, сверкала позолота мебели. Месяц тому назад Мура была в Москве, а сейчас она, тактично, как всегда, приводя всех в восхищение своим искусством «быть и не быть», была в центре всеобщего внимания. За кулисами шел поспешный тревожный разговор. Куда ее посадить? Неужели рядом с юбиляром? С другой стороны, говорили другие, и все шепотом, она столько сделала для этого международного клуба, начиная с той минуты, как появилась на конгрессе в Дубровнике и очаровала всех. Она тогда хлопотала, чтобы советские писатели были привлечены в клуб, привлечены единогласно. Это было бы триумфом всей мировой литературы. Теперь отсадить ее подальше и не за центральный стол казалось неудобным. Из привлечения советских писателей ничего не вышло, но не вышло и у самого Уэллса, когда он еще в 1934 году говорил об этом в Москве при встрече со Сталиным. Это тогда была одна из целей его поездки, поскольку он после Голсуорси был избран председателем этого общества. Сталин тогда слушал подозрительно, предполагая, что этот пен-клуб есть одно из тех учреждений Запада, которые хотят переманить их своими идейками, расстроить единство Советского Союза. Не вышло у Уэллса тогда ничего из разговора с Горьким в его дворце под Москвой, где собрались писатели, молодые и старые, и приехал даже старый его друг Литвинов с женой и другие члены правительства. Все единодушно ответили Уэллсу, что русская литература должна находиться под политическим контролем, что иначе невозможно. И Уэллс почувствовал, что и хозяин, и гости ищут за его словами какую-то империалистическую интригу. «Я был тем капиталистическим пауком, который плетет свою сеть. Мне не понравилось», — писал Уэллс позже, — что Горький теперь стал против свободы. Это меня ранило. Он становился на сторону тех, кто в 1906 году изгонял его из Нью-Йорка. А в Дубровнике в 1933 году представители Германии, нацисты, говорили совершенно то же самое. «Мы не так сильны, чтобы иметь право разрешать у себя в стране еретические мысли, шутить, играть в игру, спорить с еретиками. Вам, англосаксам, хорошо. Вы живете в установившейся веками действительности. Вам ничего не страшно». Но из зала совой отеля Мура, улыбаясь и говоря всем одно «приятное», незаметно сама пошла в огромный соседний зал, где были накрыты столы, взяла с прибора свою именную карточку и незаметно положила ее на скромное место, подальше от Уэббов и Шоу, Пристли, Артура Рубинштейна и Дианы Купер и всех тех, кто что окружал в тот вечер Уэллса. Речи начались, когда подали шампанское. Уэллс отвечал на них длинной, растроганной, благодарственной речью. Он сиял от комплиментов и признаний, аплодисментов и улыбок. Ему казалось, что вернулось то время, когда ему платили 600 фунтов за лекцию и 330 за статью, и зарабатывал он в год 50 тысяч. Но в его речи прозвучали тайные ноты жалости к себе. Он признался, что понимает, что жизнь идет к концу, и для него скоро настанет время собрать свои игрушки и отправиться в постельку баеньки, как велит няня ему, маленькому Бертику. Праздник кончается. Он говорил о своих планах будущей энциклопедии, над которой он собирается теперь работать, и которая даст людям возможность избежать кровавой катастрофы революций и войн, выведя их на путь самообразования, сделав для них жизнь прекрасной. О том, что для нового мирового строя нужно создать совершенно новую систему образования и через нее создать новый образ мышления и новую волю, а это значит изменить человека. И он к этому готов. Он говорил о новом фильме, который Корда хочет сделать по его книге, о романах, которые он готовится написать. Он был в тот вечер самим собой. Он был тем, кем был уже 50 лет, глубоким пессимистом в душе и полным надежды веры в прогресс на словах. Но пессимизм теперь иногда выходил наружу бесстыдно и неудержимо, в припадках раздражения, злобы, негодования. Чарльз Перси Сноу, поклонник Сталина, выбранный почетным доктором Ростовского-на-Дону университета, а тогда молодой романист, в будущем подошедший ближе всех современных английских писателей к социалистическому реализму, пишет в своих воспоминаниях о Уэллсе, как он, Сноу, пришел к нему. Ждал больше получаса в приемной, а когда знаменитый писатель наконец вышел, то прямо подошел к окну и стал молча смотреть на идущий дождь, игнорируя гостя. Прошло довольно много времени. «Вы женаты?» — спросил Уэллс, все глядя в окно. Сноу сказал, что не женат. Уэллс был угрюм и мрачен. «Почему у него нет жены, которая бы смотрела за ним?» «Почему?» — спросил он Сноу. «Ни у меня, ни у вас нет жены, которая бы смотрела за нами. Почему мы несчастнее всех других людей на свете?» А в 1938 году в Кембридже они встретились опять, и был другой разговор. После длительного молчания, от которого, наконец, Сноу стало не по себе, Уэллс, внимательно рассматривая комнатные растения, стоявшие вокруг в катках, спросил. «Сноу, вы когда-нибудь думали о самоубийстве?» Сноу сказал. «Да, Эйджи, думал. Я тоже, но только после того, как мне исполнилось 70 лет».